Найди прекрасный город, чем Одесса. Шумит, кипит, все движется экспресса. Одесский наш народ, особенный паром. Он утром плачет, вечером поет. Спустись вниз, есть таксинчик. Открыл богатый дядя магазинчик. Поет и плачет час, о, как зовет он нас. И даже свет приятно манит глаз. Войти не бойся, благослови бумажник. Или за воротами открой багажник. Часы, штаны, пальто, отдай за деньги все. Взамен получишь женщин и вино. Катя, Катюша, купеческая дочь, кому ты подаришь сегодняшнюю ночь? Куда пойдут часы, штаны, кому отдать пальто? Катя, научишь, как надо пить вино. Напьется Катя пьяная, с похмелья все дрожит. На ней юбчонка рваная и пьяный глаз подбит. Катя, Катюша, за деньги ты жена. Катя, Катюша, ты Богу мне дана. Ты позабыл, конечно, все на свете. Похабно набиваешь песни эти. А дома есть семья, есть детки, есть жена. Так на кой черт Катюша не нужна? Катя, Катюша, купеческая дочь, кому ты подаришь сегодняшнюю ночь? Куда пойдут часы, штаны, кому отдать пальто? Катя, научишь, как надо пить вино. Напьется, хотя пьяная, с похмелья все дрожит. На ней юбчонка рваная и пьяный глаз подбит. Катя, Катюша, за деньги ты жена. Катя, Катюша, ты Богу мне дана. Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг? Знать забило сердечко тревогой, все лицо твое вспыхнуло вдруг. Знать забило сердечко тревогой, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо за промчавшейся тройкой во сне? На тебя подволчились красиво, заградился проезжий парни. На тебя подволчились красиво, заградился проезжий парни. На тебя заградился не дивно, полюбить себя каждый не прочь. Бьется моя лента игрива в волосах твоих черных, как луч. Бьется моя лента игрива в волосах твоих черных, как луч. Не градишь ты тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и унылую песню тревогу поскорей навсегда заглуши. И унылую песню поскорей навсегда заглуши. Тебя я одевал роскошной мантией мечты. Любя тебя, я осознавал, что сам себе красиво лгал, и что мечта моя не ты. Прощай. Любовь всегда немножко ложь, а правда вечно в ссоре с ней. Когда любви достойных ждешь, а их все нет, и создаешь из мяса в тряпках нежных фей. Прощай. Прощай, я поднял паруса и встал со вздохом у руля. И нежных чаек голоса, да белой пены полоса, все, с чем прощается земля со мной, прощай. Как шепот пронесет и скажет вам уныло, он вас любил, его забыли. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы у берега Невы, вы руку жали мне, промчался без возврата тот дивный миг, его забыли вы руку жаль и мне, промчался безвозвратно тот дивный мир, его забыли. Но смерть близка, близка моя могила. Вот я умру, а тихий стон травы, как шепот пронесет и скажет вам уныло, от вас любви его забыли. Как шепот пронесет и скажет вам уныло, он вами жил, его забыли. Дани слезы, ты сердце грустью свое не томи, а скажи, понапрасну все грезы, да на прощанье гитару возьми, играй гитара, звенит звончей. Пусть песня льется веселей, не надо лишних слов и врагов. Живем лишь жизнью только один раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, проходит жизнь, как яркий сон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, проходит жизнь, как яркий. Если старый подкрадется, ты сердце грустью свою не томи, ведь все равно дважды жить не придется. Так на прощанье гитару возьми, играй гитару. Звончей, пусть пристается и веселей, не надо лишних слов и фраз. Живем лишь жизнь только один раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, проходит жизнь, как яркий сон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, проходит жизнь, как яркий сон. Проходит жизнь, как яркий Thank you.

серая пыль на моих сапогах, пыль на хлебах, усталых руках. Сколько еще нам шагать суждено, или уж пора возвратиться давно. Серая пыль, вспомни детство, солдат, время, куда ты идешь. Ты непременно вернешься назад, если ты был здесь, поймешь. Глотку лезет упрямо песок, едкий подъезд в глаза. Гонит команду вперед, ноги разбитые в кровь. Серою пыль, сколько красных дорог не увидать довелось. Счастье ступить на отцовский порог, рук теплоту и тревог и злость. Глотку лезет упрямо песок, едкий подъезд в глаза. Гонит команда вперед, ноги разбитые в кровь. Пошла в мою кровь, боль материнских слез. Мне не забыть, что весенний порой грохот вагонных колес. Счастье пусть будет для всех, для всех, для Зальем вином из тех лет, которым плывя, на жизнь унесет в чужие края. Так выпьем, друзья, за тех, кто в пути, кто к дому родному мечтает идти. Вечно, мой друг, мы в скитаниях в пути, и от забот мы не можем уйти. И пусть ветер встречный лицо будет дуть, жизнь словно река нам не даст задохнуть. Так выпьем, друзья, за тех, кто в пути, кто к дому родному мечтает прийти. Вечно, мой друг, мы что-то поем, а в песне поем мы о том, что идем по горным дорогам, по диким степям, дороги, ведущие в родные края. Так выпьем, друзья, за тех, кто в пути, кто к дому родному мечтает прийти. Так выпьем за тех, кто сегодня в пути, кто к дому родному мечтает прийти. Когда я был молод, то годы не знал, и парнем не глупым я слыл. Но однажды дурака, дурака я свалял, и девчонку полюбил. Мороз и в дождь за нею вслед, ходил, лечу я, но вся беда, вся беда, что слишком тогда от тумана я любимую бил. Лишь вечер настал, не успел я заснуть, красавица в дом вошла, уронила мне головку на грудь, он на грудь и плакать начала. Она продрогла, видит Бог, я не был с нею строг. Вся беда, что слишком тогда от тумана я любимую бил. Ныне я холст, но сыном живу, как отец, он тоже ткач. Глаза ему взгляну, и как наяву слышу девушки любимой плач. Вспоминаю счастье прежних лет, что удержать не смог. Вся беда, что слишком тогда от тумана я его не берет. Вся беда, что слишком тогда от тумана я его не берет. Когда я был холост, погоды не знал, и парнем глупым я слыл. Но однажды дурака, дурака я свалял, и девчонку полюбил. И снился ему родительский дом. родная, родная земля. Тут тополь высокий, дома штырь, и бури был вырван с корня. Засох и не увидев цветения роз, и смерть поселилась в нем. Потом то пальто отхватила река, прошла не одна гроза. Очнулся бродяга, текла по щеке скупая мужская слеза. Я хочу с отцом быть, как всегда. Давай!